Глава вторая. Где-то между 9 и 10 часами вечера Луиза наконец услышала долгожданный стук в дверь и поспешила вниз, чтобы впустить в дом госпожу. Лицо Магдален раскраснелось. Она была явно взволнована. «Садитесь за стол», — сказала она Луизе, раздеваясь. «Но работу отложите. Вы должны очень внимательно меня выслушать». Луиза подчинилась. Магдален села на стол напротив нее, передвинула свечи так, чтобы ясно видеть лицо горничной, и начала. «Вы обратили внимание на почтенную немолодую леди, дважды посещавшую меня за последнее время?» «Да, мам. Кажется, ее звали миссис Сетвуд». «Совершенно верно. Это управляющая мистера Лоскомба, управляющая не его частным домом, а офисом в Линкольнс-Инн. Я обещала как-нибудь вечером выпить с ней чаю, и сегодня сделала это. Довольно странно для меня в нынешнем положении поддерживать приятельские отношения с такой женщиной, как миссис Этвуд». Луиза промолчала, но, судя по выражению лица, она и вправду находила это странным. «У меня есть для этого свои причины. Она вдова с несколькими дочерьми. Все они находятся в услужении. Одна из ее дочерей — младшая горничная в доме адмирала Бертрама в Сент-Круксе. Я узнала об этом от мистера Лоскомба и после этого завязала общение с миссис Этвуд. Еще более странно, не так ли?» Луиза забеспокоилась. Становилось очевидно, что ее госпожа придумала нечто необычное. «Миссис Этвуд — женщина образованная и воспитанная. В ее жизни случались времена получше, она входила в общество, и она была рада моему вниманию. Мне же было очень любопытно, как все устроено в Сент-Круксе. Дочь миссис Этвуд хорошая девушка, она часто пишет матери, и мать гордится ее письмами и всегда готова поговорить о дочке и ее делах. Вот это меня и привлекло, понимаешь?» Луиза кивнула, а Магдален продолжила. «Благодаря этим разговорам я многое узнала о жизни в Сент-Круксе. Ты знаешь, что слуги часто судачат о своих господах. Самая главная женщина в доме адмирала Бертрама — его управляющая. Сам адмирал — старик с причудами, которые немало забавляют прислугу. Одна из его странностей вызвана тем, что он многие годы провел в море, исключительно в мужском обществе, так что на берегу желает окружать себя исключительно служанками. Единственный слуга-мужчина — старый моряк, всю жизнь проведший со своим господином. В Сент-Круксе он находится как бы на пенсии и работой почти не обременен. Среди прочих служанок у адмирала есть и горничная. Так вот, она собирается замуж и вот-вот уйдет. Это я знала уже раньше, а сегодня миссис Этвуд получила новое письмо от дочери. Управляющий из Сент-Крукса решила подыскать новую горничную. Адмирал настаивает на том, чтобы она была молоденькая и симпатичная, в остальном он полагается на выбор управляющей. Поиски в окрестностях имения не дали желаемого результата. Если в течение ближайшей пары недель не найдется местная девушка, управляющая намерена дать объявление в «Таймс» и приехать в Лондон, чтобы встретиться с претендентками на место. Теперь Луиза слушала хозяйку с настороженным вниманием. На ее лице появилось легкое разочарование. «Я задам тебе ряд вопросов, а ты не забывай о том, что я тебе сказала. Не думаю, что ты сейчас понимаешь, к чему я веду разговор. Поэтому просто скажи мне, ты всегда служила в качестве личной горничной леди?» «Нет, мэм». «А обычной горничной ты работала?» «Только один раз, мэм, и недолго». «Но ты успела выучить свои обязанности?» «Да, мэм». «Кроме обслуживания стола, что входило в твои обязанности?» «Я встречала гостей и провожала их к господам». «Так, что еще?» «Я следила за состоянием столовой посуды и скатертей, и салфеток. Я отвечала на вызовы хозяев, за исключением звонков из спален. Иногда мне давали мелкие поручения». «Как долго ты служила в этой должности?» «Около 2 лет, мэм». «Полагаю, ты не забыла, как вести себя, пока господа за столом, как обращаться с посудой и прочим?» Теперь Луиза начала догадываться. Она решилась задать свой вопрос, несмотря на крайнее смущение от своей дерзости. — Прошу прощения, мэм. Вы хотите, чтобы я заняла место горничной в Сент-Круксе? — Нет. Разве ты забыла, о чем я тебе сказала прежде? Я хочу, чтобы ты вышла замуж и уехала в Австралию с мужем и ребенком. Я же просила дождаться конца и просто отвечать на мои вопросы. Ты поспешила с выводами. Итак, ты не забыла еще, как надо выполнять обязанности горничной? — Конечно, нет, мам, — уверенно ответила Луиза. — А ты смогла бы обучить им другую девушку? — Да, если она достаточно сообразительна и внимательна. — А меня? Ты смогла бы научить? Луиза покраснела до корней волос. — Вас, мам? — Да. Ты смогла бы подготовить меня так, чтобы я смогла претендовать на место горничной в Сент-Круксе? Эти простые слова повергли бедную Луизу в полное изумление. — Вас, мам! — повторяла она растерянно. — Я попробую объяснить, в чем дело. Помнишь, я говорила о последнем завещании мистера Ванстоуна, составленном в день его смерти в Шотландии? — Да, мам. Если бы та служанка знала, что за документ, она бы не стала подписывать. Она ни в чем не виновата. Во всей этой истории винить надо только миссис Леконт. Однако есть еще шанс восстановить справедливость. Адвокат, мистер Лоскомб, возможно, поможет оспорить то завещание. Надо найти письмо, которое, по мнению мистера Лоскомба, находится у адмирала Бертрама. Я не могу просто приехать и спросить адмирала о письме. Миссис Леконт наверняка оболгала меня и настроила его против меня, а мистер Ванстоун в последний день вдруг решил что-то скрыть от меня. Мне нужно попасть в Сент-Крукс, и сделать это я могу только под чужой личиной. Я подумала, что обстоятельства мне благоприятствуют, и роль служанки отлично подойдет для моих целей. — Но вы же леди, мэм, — проговорила шокированная Луиза. — Служанки в Сент-Круксе сразу поймут это. — Меня это не пугает, — отмахнулась Магдалин. — Я неплохо умею преображаться и имитировать характеры и поведение других людей. Давай лучше поговорим о тебе. Не принимай сейчас решение, согласна ты мне помочь или нет. Подожди. Сперва я расскажу, в чем может состоять твоя помощь. Ты быстро и отлично шьешь. Можешь сделать для меня платье, подходящее для служанки. За это можешь взять одно из моих лучших шелковых платьев и подогнать по себе. За неделю управишься? Да, но зачем мне надевать? Не спеши, я все расскажу. Завтра я заплачу владелице дома за неделю вперед. Пока ты шьешь, мне надо будет научиться всему, что знает горничная. Когда мне будут приносить сюда еду, и мы останемся наедине, не ты, а я буду подавать тебе. Я серьезно, не перебивай. Это единственный шанс все сделать правильно. Через неделю, когда платья будут готовы, мы переедем в другое место, где ты представишься как госпожа, а я как твоя горничная. «Меня сразу разоблачат, мэм, я же не леди!» Луиза задрожала при одной мысли о такой перспективе. «Меня тоже не все считают леди», — горько усмехнулась Магдалин. «Для людей со стороны леди — это дама в шелковом платье, которая важно держится. Ты наденешь платье, будешь держать голову выше и готова. Говоришь ты грамотно, манеры у тебя хорошие». Твоя застенчивость будет выглядеть утонченностью. Там у нас будет время, чтобы приготовить еще платье. Одно для меня, свадебное для тебя. Я позабочусь, чтобы нам приносили газеты ежедневно. Будем искать нужное объявление. На собеседование с управляющей пойдем вместе. Ты отрекомендуешь меня и скажешь, что уезжаешь, а потому в моих услугах не нуждаешься. Разговор займет минут 10. От тебя потребуется лишь немного отваги и уверенности, а я тебя подготовлю заранее. — Вы пугаете меня, мам, — дрожащим голосом проговорила Луиза. — Откуда же мне набраться отваги и уверенности? — Почерпнешь их из мысли о том, что я даю тебе деньги на билет в Австралию. Ты будешь думать о муже и ребенке, и это придаст тебе сил. Луиза просияла. В ее глазах внезапно загорелись искры радости. Я дам тебе деньги в тот день, когда появится объявление в газете. Если я провалюсь на собеседовании, это мой риск, а не твой. Я выгляжу сейчас не лучшим образом, но для служанки достаточно симпатично. Надеюсь, что понравлюсь адмиралу Бертраму. Единственная настоящая опасность, если меня узнают уже там, в Сент-Круксе. Но тебе это ничем не грозит. К тому времени, когда я приеду в дом адмирала, ты уже выйдешь замуж и поднимешься на борт корабля, чтобы начать новую жизнь. При этих словах Луиза вновь нахмурилась и встревожилась. Ее смущала цена, которую придется заплатить хозяйке за этот странный замысел. Она пыталась поблагодарить и выразить сомнение, но не находила слов, а Магдалин сразу остановила ее. — Мы просто поможем друг другу. Ты ничем мне не обязана. У меня немного денег, но для данного дела их хватит. Я рада, если смогу сделать тебя счастливой, хоть и путем нового обмана. Подумай и прими свое решение, но не бойся этих денег. Если я преуспею, я не буду нуждаться в средствах. А если нет... Она внезапно замолчала и отвернулась. «Если я потерплю неудачу, — продолжила она после паузы, — все деньги мира не смогут мне помочь. Не думай сейчас обо мне. Думай о себе и своих близких. Я не хочу давить на тебя, ты вправе отказаться. У тебя есть ночь на размышления. Ступай, я разденусь сама. Не засиживайся сегодня допоздна. Добрых снов, Луиза». Луиза сделала шаг к двери, а потом вернулась и неожиданно поцеловала руку Магдалин. У той слезы навернулись на глаза. «Не расстраивай меня», — прошептала она. «Доброта мне сейчас в тягость, мне нужно много сил. Иди. Спокойной ночи». Наутро Магдалин получила согласие, на которое рассчитывала. Владелице дома было выплачено за неделю вперед и дано официальное уведомление об отъезде постоялицы, и игла Луизы, трудившаяся над платьем горничной, летала с необычайной даже для нее скоростью. Конец шестого акта.